он прибыл домой в маленьком туземном экипаже. Яркий солнечный свет заливал двор. Перед тем, как войти в прохладный дом, Гамит на минуту остановился. В комнатах его ожидал слуга, который помог ему быстро переодеться в национальный костюм, белое длинное одеяние, серебряный парчевый кафтан, вышитый красным шелком, и белый, украшенный золотом, тюрбан. Его глаза из-под шелковых складок повязки глядели спокойно, с холодным фатализмом, свойственным его расе. В новой одежде он казался другим человеком. Было трудно представить его себе в европейской обстановке. Это был настоящий сын пустыни в одеянии варвара, смелый и сильный, властный и жестокий. Теперь он казался еще выше, с резкими чертами лица, со скрытой силой в движениях. Он ходил быстро и беззвучно, словно молодой сильный зверь, выросший на свободе. В комнатах отца царил полумрак и носился сильный запах мускуса. Слышался шелест шелка и тихий шепот, но когда Гамид вошел, он застал отца одного. Гасейн эль-Алим возлежал на подушках и молча курил. Он поднял голову и пристально посмотрел на сына. Любовь и гордость всей его жизни. Гамид приложил руку ко лбу, низко поклонился. Гасейн эль-Алим благословил его и пригласил сесть. Слуга Гамида принес ему трубку и беззвучно удалился. Некоторое время отец с сыном молча курили. Где-то в отдаленных покоях раздавалась тихая музыка. С полузакрытыми глазами Гамид погрузился в раздумье. Гасейн неторопливо повернулся на подушках. Говорят, что Роберт Эссекс, молодой англичанин, пользуется огромной популярностью среди арабов, заметил он с холодным раздражением, взглянув на сына. «Молодой англичанин, ставший почти арабом?» — небрежно произнес Гамид. «Он просто позер». Гамид много слышал об Эссексе и, как было свойственно его натуре, никогда ни о ком хорошо не отзывался. Снаружи раздался резкий звук, прервавший глубокую тишину. Это был голос, возвещавший благоверным о часе захода солнца. Гамид быстро поднялся и, протянув руку, помог встать отцу. Они прошли в маленькую комнатку, окна которой были обращены к Мекке. Оба опустились на ковер, и громкий красивый голос Гасейна пропел слова молитвы. Простившись с отцом, Гамид вернулся к себе. Он сам переоделся в европейский костюм, снова превратившись в европейца. За углом его ждал автомобиль, и он велел шоферу ехать в Шепхерт-отель. Весь день он предвкушал этот час, постоянно думая о нем. Небо пламенело в алых красках заката. На улицах царило оживление, зажигались огни, приближался час развлечений. Наступал вечер, предвестник дивной южной ночи. Поток людей, гортанный говор, шум уличного движения и блеск огней. Все пьянило Гамида, приятно возбуждало его. Он сразу заметил, что Каро не было на веранде. Принц поднимался по лестнице, когда она появилась наверху. К ней подошел какой-то господин, приехавший в отель одновременно с ним. Гамид остановился, потом подошел к ним, по дороге раскланиваясь со знакомыми. Взор его был устремлен на Каро и на человека, который, как он знал, был ее мужем. Она познакомила их, и Джон любезно с ним поздоровался. Как истово англичанина, его мало интересовали экзотические принцы. Конечно, он был очень вежлив, но и очень холоден, давая понять, что у него с Гамидом эль-Алимом не может быть ничего общего. Когда они так стояли вместе, беседуя о пустяках, внизу вдруг прошел маркиз Сфорца. Каро невольно произнесла его имя. Он увидел ее, и глаза его напряженно остановились на ее лице. Гамида, скрытого от него толпой, он не мог видеть. Сфорца быстро взбежал по лестнице и склонился над рукой Каро.